Короткое сибирское лето потянулось к осени, Василий к весне. Он вышел из запоя. Сторожил теперь Борисов новый объект, базу с шахтовым инвентарем. Близость ее от дома позволяла ежедневно вкушать скудные плоды Нюркиного кулинарного искусства. Она, правда, с трудом выдерживала этот час трезвости. По уходу любезного супруга рысью гнала к пивнушке. Однажды в такой вот семейный обед их навестил Семен Кавкай. Был он невесел. Похлебали щец, поговорили о том, о сём. Хозяйка вмиг скрылась, мол, понимаю, дела мужские. А Семен тут же повел рассказ, как Сашка месяц обкатывает новенький ЗИС, выполняя несложные перевозки грузов по городу. Работает вроде в две смены, однако все это дела внешние, так сказать. Кавкай помолчал и угрюмо закончил. «В общем, я к тебе, Вась, по делу». Тот кивнул. «Да ясно. Чё ещё мой татуированный отчебучил?» Семен удивился. «Ты, друг-то, из запоя месяцами не выходишь, а то едь и враз с провидцем становишься». Тот невесело усмехнулся. «Так на тебе ж лица нет. Я сыне начал хутарить, хотя я и не спрашивал. Он ко мне заходил. Опять чё это удумал, каторжанин?» Семен встал, прошелся по комнате. «С чего ты взял? Сашка сейчас такой правильный, работный». Василий опустил голову. «То-то и оно. Машиной хвалился. И правами первого класса. А потом бух! Дай адрес дядьке Зарубы. На Кубань, мол, потянуло к родне». «И что?» «Не дал». «А чё так?» «Берегу, братца». Помолчали. Кавкай повздыхал и, пряча глаза, поведал, наконец, цель прихода. «Я вот за дочку опасаюсь, за старшую». Василий зло закусил ус. «Сашка обхаживать начал?» «Да, понимаешь, втихую как-то. Красавцы оба, все говорят». Василий перебил. «А Ленка-то как?» Задумчивость впала. «От жеребец!» Казак тоже встал, и они нервно зашагали из угла в угол. Наконец Василий пару раз стукнулся головой о притолоку, и оба снова сели. «И ведь не вздуешь, бугая, Семен, не мальчик!» Друг кивнул и добавил, «Как бы Ленку на Дональд Кубань не сманил!» Василий с хрустом сжал пальцы в огромный кулак. «А вот и антова не дозволю! Не сумлевайся!» Семен облегченно вздохнул. «Надеюсь на тебя, друже». В набег. Сашка уехал. Лично оповещать отца не счел нужным, но как бы невзначай зашла Ленка и в беседе бросила. «Слыхала, Сань ваш на Кубань подался с дружком, но вроде ненадолго». Она помолчала, теребя толстую черную косу, как бы ожидая подтверждения, но напрасно. Тогда Ленка еще пощебетала что-то о городских новостях и убежала. Василий подошел к окну и долго смотрел красавице вслед. И впрямь попалась в силки птичка. «Ох, тяжко! Ведь не уберечь ее теперь. У сынка хватка волчья». Сашка приехал только через 2 месяца. Был он, говорят, худ, угрюм, хромал. Василий подумал и сам навестил сына. Не удивился, когда застал в комнате общаги Ленку. Та вскочила с кровати, на которой возлежал больной, и смущенная убежала, бормоча: «Здрасте! Пей мясной бульон, Саша, очень помогает». Голос ее затих только в конце коридора. Василий снял шапку и, не раздеваясь, присел у входа на табурет. Пальцы левой ноги сына были опухшими, а из-под штанины виднелся бинт. Сашка загасил в плошке папиросу и хрипло бросил: «Здорово ночевать, бать». Василий покаянно покачал головой. Слава богу! В кого ты, Саня? Тот закинул здоровой ногой край одеяла на раненую и, заложив руки под голову, чуть улыбнулся. Аль не видать! Бью краснопузых, пока ты их склады охраняешь. Василий резко встал. А они в тебе постреливают. Ясно. А они не могут без Ентова? Война откончилась? Василий до боли смял в кулаке шапку. Ну да, страна-то после войны богатая лежит. Грабь до кучи. Сашка сплюнул в пепельницу. Она меня по боку пустила, а не на фронт. Василий долго, тоскливо и гневно смотрел на него, затем медленно надел шапку и пошел к выходу. Обиделся на мать. Ну, счастливого выздоровления, сынишка! Сашка захрипел вслед. Ты родине тоже недюжин сходился! Потом забормотал слова прощения, мол, нездоров, в голове мутняк, но Василий уже захлопнул за собой дверь комнаты и, широко шагая по коридору, клял себя почем зря. Приперся к выродку. Аль не чую загоди, чем кончится беседа. Соскучился, может. И вдруг широко зевнул яростно по собачьи, клацнув зубами. Ленку жалко. Упер агнец волчара. Он шел к дому, трясясь всем телом, как после неудачной атаки, когда из своих бойцов положил и пяди земли не отбил у врага. Ох, если тут же не выпью, сгорю. И выпил. Месяц добытчица Нюрка носила супругу зелье, глотая его на равных, и кто знает, чем бы закончился этот очередной угар, если бы их снова не навестил Семен Кавкай. Шахтер распахнул дверь и закашлялся. Ох, эх, родня! У вас тут аромат, как после взрыва в штольне. Газ метан разжижаете. Василий с трудом сел в сером сугробе кровати. Чего? Рано пить, говорю, начали. Свадебка только намечается. Он вынул из сумки две банки соленостей, бутылку кедровой настойки и батон хлеба с колбасой. Ты, Вась, причешись малость, да оденься. А Нюрочка посуду сполоснет. Разговор есть. Супруги зашевелились, зашаркали по комнате драными тапками, тренькнули балабоном умывальника тарелками и, понурясь, присели за стол. Возвращались они к жизни недолго, но молча. Рюмочка, огурчик, еще пара стопок. В ход пошли и колбаска с грибами, и хлеб. На очередной Семен заглянул друзьям в посветлевшие глаза. Эк, вас унесло на сей раз, братцы. Не знал, а то бы послал кого. Сам, видишь, в Белово ездил на шахты. Объединяться надумали в цельный комбинат. Выпьем еще? Выпили. Супруги, наконец, облегченно вздохнули. Василий откинулся на спинку единственного хозяйского стула, виновато поблагодарил за угощение и замер. Ему вспомнилось сказанное про свадьбу. Семен понял. О, аж засветилась мысль в очах. Да, други, детишки наши решили пожениться. Нюра было запричитала. Счастье-то какое, это ж истинная честь с такими геройскими людьми породниться, а уж внучков нанянчусь. Но Василий так цыкнул, что ее сдуло к порогу. А там в облаке зимнего пара неожиданно возник силуэт Сашки. Переждав, пока свежак хоть малость обновит воздух в комнате, он с поклоном снял кубанку и поприветствовал родню. «Здорово, дневаль, казаки!» Семен отозвал «Слава богу!» Нюрку заклинило, да вон когда, а Василий вовсе промолчал. Сын скинул полушубок и подошел к столу. «Разговляйтесь!» Нюра шустро подала ему вилку, рюмку, двинула табурет и встала за спиной супруга. Сашка кивнул на них Кавкаю и расхохотался. Семейный портрет. Видал? Эдакая встреча блудного сына. Хм. Все сердишься, батя. Тот вместо ответа взял с тарелки огурец и с хрустом принялся жевать, не поднимая на сына глаз. Сашка сел и чуть наклонился к родителю. А зря. Я, во-первых, богатый жених, и не обременять пришел, а уважение выказать, повиниться. Опять же, и от буденовского бойца зарубы передать братский поклон. Василий рывком встал. Буденовского! Бывает. Бывший сотник войска Донского скрижетнул зубами и медленно сел, не спуская сына сталь блещущих глаз. Знай, Кубанцов еще в 14-м эсеры проели, как вша. Не тебе вякать, щенок! Да шо с тебе взять? Брехнешь и стрельнешь, не задумаясь. Все напряженно помолчали. Сашка налил себе стопку, выпил и широко улыбнулся Семену. Василий Степанович, батька мой, знает, я его в такие ярые моменты дюж даже люблю. А что исторически не подкован, ошибается. На тюрьме библиотека была богатая. А уж очевидцев гражданской войны каждой пятой. И Василий оборвал. Ясно. Теперь Семена послухаем. Тот аккуратно налил 3 рюмки мужчинам, а 4-ю протянул Нюре. Думаю, что прошлое можно пока оставить, обсудить сообща настоящее. Хм. Значит, так. Сын твой, Вася, вчерась руку дочери Елены моей просил. И я не отказал, благословил, но с условием, что и ты не откажешь. Он упредительно поднял руку, останавливая нежелательное высказывание друга. Уваж! Василий помолчал, прокручивая стопку в мощных пальцах. Отвечаю, знаешь сам, Семен, кому не отказал. И мне остается только поддержать. Лена твоя дочь, и вы мне очень надороги. А что касаемо Александра, то Бог ему судья. Сашка всем поклонился. Благодарствую. Все чокнулись и выпили. Жених тут же ушел, сославшись на службу, а родня молча попила чай с леденцами и тоже скоро распростилась.